Глава третья. Пер Воллен шел по парку недалеко от площади Александра Хелланда. Июль в этом году был дождливым и, на удивление, холодным, но сейчас солнце вернулось и освещало яркую зелень парка, словно весной. Лето еще не кончилось, и люди повсюду сидели, подставив лица солнцу и закрыв глаза. Они наслаждались теплом с таким усердием, словно получали его по карточкам. Грохотали скейтборды, булькало пиво, прохожие несли его в упаковках по 6 штук на барбекю в городские парки или на балконы. Но некоторые люди радовались возвращению солнца больше других. Казалось, их насквозь прокоптили выхлопные газы транспорта, двигавшегося по площади. Эти жалкие личности в скрюченных позах сидели на скамейках и вокруг фонтана, но все же приветствовали Пер Воллена хриплыми радостными возгласами, похожими на крики чаек. Он стоял на перекрестке улиц Уэланда и Вальдемара Трана и ждал, когда на светофоре появится зеленый человечек. Автобусы и грузовые машины проезжали прямо перед его лицом. Фасад здания на противоположной стороне улицы то исчезал с его глаз, то вновь появлялся. И тогда он видел затянутые пленкой окна знаменитого бара Транен, где с момента постройки дома в 1921 году могли утолить свою жажду наиболее страждущие жители города. Последние 30 лет они делали это под аккомпанемент Арни Скифл Джо Норса в ковбойском костюме, который, сидя на одноколесном велосипеде, играл на гитаре и пел вместе со своим маленьким оркестром, состоящим из пожилого слепого органиста и таитянки с тамбурином и автомобильным гудком. Пер Воллен скользнул взглядом вверх по фасаду, туда, где виднелась выкованная из железа вывеска «Пансион Ила». До войны здесь находился приют для женщин, родивших внебрачных детей. Сегодня городские власти предоставляли жилье в этом доме самым тяжелым наркоманам. Тем, у кого не было ни малейшего желания покончить с этим. Последняя остановка. Пер Воллен пересек улицу, подошел к входной двери и нажал на звонок, бросив взгляд на камеру наблюдения. В двери что-то зажужжало, и он вошел внутрь. За былые заслуги ему предоставили комнату в пансионе на 2 недели. И это случилось уже месяц назад. «Здравствуй, Пер», — сказала молодая кореглазая женщина, спустившаяся вниз, чтобы отпереть ему решетку перед лестницей. Кто-то испортил замок так, что открыть его снаружи не представлялось возможным. «Вообще-то кафе уже закрылось, но если ты поторопишься, то еще успеешь пообедать?» «Спасибо, Марта, я не голоден». «Выглядишь усталым». «Шел пешком от гостюрьмы». «Да? А что, автобуса не было?» Она начала подниматься по лестнице, а Пер потащился следом. «Мне надо было подумать», — сказал он. «Кстати, тебя тут спрашивали». Пер застыл на месте. «Кто?» «Не поинтересовалась. Наверное, полиция». «Почему ты так решила?» «Им очень не терпелось тебя увидеть, и мне показалось, что дело касается кого-то из известных тебе заключенных. «Ну вот, они уже пришли», — сказал себе Пер. «А ты веришь во что-нибудь, Марта?» Она повернулась к нему и улыбнулась, и Пер подумал, что какой-нибудь молодой мужчина запросто смог бы не на шутку влюбиться в эту улыбку. «Например, в Бога или Иисуса?» — спросила Марта, проскользнула в дверь и оказалась внутри приемной с окном в одной из стенок. «Ну, например, в судьбу, в случайность или в космический умысел?» «Я верю в призрак сумасшедшей Греты», — пробормотала Марта, роясь в бумагах. «Призраки — это не...» «Ингер утверждает, что слышала вчера детский плач». «Ингер очень впечатлительна, Марта». Она высунула голову в окошко. «Нам надо поговорить еще об одном деле, Пер». Он вздохнул. «Знаю, все комнаты заняты и...» «Ремонт после пожара затягивается, и у нас до сих пор больше 40 постояльцев живут в 2-местных комнатах. Так долго продолжаться не может. Они грабят друг друга, а потом дерутся. Кто-то из них наверняка воткнет нож в соседа. Это вопрос времени». «Хорошо. Я недолго пробуду здесь». Марта склонила голову набок и задумчиво посмотрела на него. «Почему она не хочет позволить тебе хотя бы ночевать в доме? Сколько лет вы женаты? 40?» 38. Это ее дом, и все сложно». Пер устало улыбнулся, повернулся и пошел по коридору. Из-за двух дверей доносилась музыка. Амфетамин. Сегодня понедельник. Офисы социальной службы открылись после выходных, и повсюду что-то затевалось. Он отпер дверь. Задрипанная крохотная комнатка, где было место только для одной кровати и платяного шкафа, стоила 6000 в месяц. За эти деньги можно снять целую квартиру в пригороде Осло. Пер уселся на кровать и уставился в пыльное окно. Шум уличного движения навевал сон. Сквозь тонкие занавески просвечивало солнце. На подоконнике муха боролась за жизнь. Скоро ей предстоит умереть. Такова жизнь. Не смерть, а жизнь. Смерть — ничто. Сколько лет назад он это понял. Все остальное, все, что он проповедовал, люди выдумали ради того, чтобы защититься от страха смерти. И ничего из всего, что он знал, не имело сейчас никакого значения. Ведь то, что мы, люди, знаем, ничего не значит по сравнению с тем, во что мы должны верить, чтобы подавить страх и боль. Значит, он вернулся. Он верил во всепрощающего Бога и загробную жизнь. И сейчас он верил в это больше, чем когда-либо. Он достал из-под газеты блокнот и начал писать. Написать Перу Волану требовалось немного. Несколько предложений на листочке бумаги — вот и все. Он зачеркнул свое имя на использованном конверте из-под письма от адвоката Альмы, в котором тот излагал их мнение по поводу того, на что Пер может претендовать. Естественно, не на многое. Тюремный священник посмотрел на себя в зеркало, поправил воротничок, вынул из шкафа длинный пыльник и вышел. Марты в приемной не было. Ингер взяла у него конверт и обещала передать по назначению. Солнце успело опуститься ниже. День начал движение к концу. Пер Волан шел по парку, краем глаза отмечая, что все исполняют свои роли без заметных ошибок. Никто не поднимался слишком быстро со скамейки, когда он проходил мимо. Ни одна машина не съехала осторожно с краешка тротуара, когда он передумал и пошел к реке, в сторону улицы Саннаргата. Но они были там. За окном, в котором отражался мирный летний вечер, в равнодушном взгляде прохожего, в холоде от тени, что наползало на восточную сторону домов, прогоняя солнце и отвоевывая у него территорию. И Пер Волан подумал, что то же самое было и в его жизни. Вечная бессмысленная борьба с переменным успехом между светом и тьмой. Борьба, в которой никогда не будет победителя. Или будет? Ведь каждый день тьма наступает все больше. Они двигались к длинной ночи. Пер ускорил шаг.